Обитатели Шиповской крепости делились на две категории. В одной беглые крепостные, мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети, ученики и скрывшиеся из малолетнего отделения тюремного замка, затем московские мещане и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Все это развеселый, пьяный народ, ищущий здесь убежище от полиции. Категория вторая – люди мрачные, молчаливые, они ни с кем не сближаются и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что былое. Да никто из окружающих и не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники, дезертиры и беглые с каторги. Они узнают друг друга с первого взгляда и молча сближаются, как люди, которых связывает какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они, но молча, под неодолимым страхом, ни словом, ни взглядом не нарушают их тайны. Первая категория исчезает днем для своих мелких делишек, а ночью пьянствует и спит. Вторая категория днем спит, а ночью работает по Москве или ее окрестностям, по барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли Иванами, а впоследствии деловыми ребятами. И вот когда полиция после полуночи окружила однажды дом для облавы и заняла входы, в это время возвращавшиеся с ночной добычи Иваны заметили неладное, собрались в отряды и ждали в засаде. Когда полиция начала врываться в дом, они, вооруженные, бросились сзади на полицию, и началась свалка. Полиция, врывавшаяся в дом, встретила сопротивление портяночников изнутри и налет Иванов снаружи. Она позорно бежала, избитая и израненная, и надолго забыла о новой облаве. Иваны, являясь с награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитую проезжего лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочке старой и новой площади, открывавшиеся с рассветом. Ночью к этим лавочкам подойти было нельзя, так как они охранялись огромными цепными собаками. И целые ваза пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники, которых в темных подвалах и отыскать было нельзя. Лавочки мрачны даже днем, что в них лежит, разглядеть нельзя. С виду, по наружно выставленному товару, каждый из этих лавочек как бы имеет свою специальную небогатую торговлю. В одной продавали дешевые меха, в другой старую чиненую обувь, в третьей шерсть и бумагу, в четвертой лоскут, в пятой железный и медный лом. Но все это только приличная обстановка для непосвященных, декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих лавочках принималось все, что туда не привозилось и не приносилось, от серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника. Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную 10-пудовую пушку, украденную из Кремля. Днем лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек, от золотых часов до носового платка или сорванной с головы шапки, а на рассвете оптом, узлами от Иванов ночную добычу, иногда еще с необсохшей кровью. Получив деньги, Иваны шли пировать в свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в Ад на Трубу или в Поляков трактир. Мелкие воры и жулики сходились в притоны вечером, а Иваны к утру, иногда даже не заходя в лавочки у стены, и прямо в трактирах, в секретных каморках, тырбанили слам, делили добычу, и тут же сбывали ее трактирщику или специальным скупщикам.